Книга 11. Башмачок. Когда бродяги начали осаду собора, Эсмеральда спала. Вскоре все возраставший шум вокруг храма и беспокойное блеяние козочки, проснувшейся раньше, чем она, пробудили ее от сна. Она привстала на постели, прислушалась, огляделась. Потом, испуганная шумом и светом, бросилась вон из кельи, чтобы узнать, что случилось. Вид самой площади, мечущиеся по ней привидения, беспорядок этого ночного штурма, отвратительная толпа, еле различимая в темноте и подпрыгивавшая, словно полчище лягушек, ее хриплое кваканье, красные факелы, мелькавшие и сталкивавшиеся во мраке, точно блуждающие огоньки, бороздящие туманную поверхность болота. Все это зрелище произвело на нее впечатление таинственной битвы между призраками шабаша и каменными чудовищами храма. Проникнутая с детства суевериями цыганского племени, она прежде всего предполагала, что случайно присутствует при каком-то колдовском обряде, которые совершают таинственные ночные существа. Испугавшись, она бросилась назад и притаилась в своей келье, моля свое убогое ложе не посылать ей таких страшных кошмаров. Постепенно ее страхи рассеялись. По непрерывно возраставшему шуму и многим другим проявлениям действительной жизни она почувствовала, что ее обступают не призраки, а живые существа. И она подумала, что, быть может, народ восстал, чтобы силой взять ее из убежища. Ею снова овладел ужас, но теперь он принял другую форму. Мысль, что ей вторично предстоит проститься с жизнью, надеждой, Фебом, который неизменно присутствовал во всех ее мечтах о будущем, полнейшая беспомощность, невозможность бегства, отсутствие поддержки, заброшенность, одиночество. Все эти мысли и еще множество других придавили ее тяжелым гнетом. Она упала на колени лицом в постель, обхватив руками голову, объятая тоской и страхом. Цыганка, идолопоклонница, язычница, она стала, рыдая, просить о помощи христианского Бога и молиться Пресвятой Богородице, оказавшей ей гостеприимство. Бывают в жизни минуты, когда даже неверующий готов исповедовать религию того храма, близ которого он оказался. Так лежала она довольно долго, не столько молясь, если говорить правду, сколько дрожа и леденее, обвиваемая дыханием все ближе и ближе подступавшей к ней разъяренной толпы, ничего не понимая во всем этом неистовстве, не ведая, что затевается, что творится вокруг нее, чего добиваются, но смутно предчувствуя страшную развязку. Вдруг она услыхала шаги. Она обернулась. Два человека, из которых один нес фонарь, вошли в ее келью. Она слабо вскрикнула. «Не пугайтесь», — произнес голос, показавшийся ей знакомым. «Это я». «Кто вы?» — спросила она. «Пьер Брингуар». Это имя успокоило ее. Она подняла глаза и узнала поэта. Но рядом с ним стояла какая-то темная фигура, закутанная с головы до ног и поразившая ее своим безмолвием. «А ведь Джоли узнала меня раньше, чем вы», — произнес Грингуар с упреком. В самом деле козочка не стала дожидаться, пока Грингуар назовет ее по имени. Только он вошел, она принялась ласково тереться об его колени, осыпая поэта нежностями и белой шерстью, потому что она линяла. Грингуар также нежно отвечал на ее ласки. «Кто это с вами?» — понизив голос, спросила цыганка. «Не беспокойтесь», — ответил Грингуар. «Это один из моих друзей». Затем философ, поставив фонарь на пол, присел на корточки и, обнимая Джоли, восторженно воскликнул. «Какое прелестное животное! Правда, оно отличается больше чистоплотностью, чем величиной, но она смышленая, ловкая и ученая, словно грамматик. Ну-ка, Джоли, посмотрим, не забыла ли ты что-нибудь из твоих забавных штучек?» как делает Жак Шармолю?» Человек в черном не дал ему договорить. Он подошел к Грингуару и грубо тряхнул его за плечо. Грингуар вскочил. «Правда», — сказал он, — «я и забыл, что нам надо торопиться, но учитель — это еще не основание, чтобы так обращаться с людьми, дорогое прелестное дитя. Ваша жизнь в опасности, и жизнь Джали также. Вас опять хотят повесить. Мы ваши друзья и пришли спасти вас. Следуйте за нами». «Неужели это правда?» — в ужасе воскликнула она. «Истинная правда. Бежим скорей». «Хорошо», — пролепетала она. «Но отчего ваш друг молчит?» «Потому что его родители были чудаки и оставили ему в наследство молчаливость», — отвечал Грингуар. Эсмеральде пришлось удовольствоваться этим объяснением. Грингуар взял ее за руку, его спутник поднял фонарь и пошел впереди. Оцепенев от страха, девушка позволила увести себя. Казав припрыжку, побежала за ними. Она так радовалась встрече с Грингуаром, что поминутно тыкалась рожками ему в колени, заставляя поэта то и дело терять равновесие. «Вот она жизнь», — говорил философ, спотыкаясь. «Часто именно лучшие друзья подставляют нам ножку». Они быстро спустились с башенной лестницы, прошли через собор безлюдный и сумрачный, но весь звучавший отголосками сражения, что составляло ужасающий контраст с его безмолвием, и вышли через красные врата на монастырский двор. Монастырь опустел, монахи, укрывшись в епископском дворце, творили соборную молитву. Двор тоже опустел, лишь несколько перепуганных слуг прятались по темным его уголкам. Беглецы направились к калитке, выходившей на террен. Человек в черном отомкнул калитку ключом. Нашему читателю уже известно, что терреном назывался мыс, обнесенный со стороны Сите оградой и принадлежавший капитулу собора Парижской Богоматери. Это был восточный конец острова. Здесь не было ни души. Шум осады стих, смягченный расстоянием. Крики шедших на приступ бродяг казались здесь слитным отдаленным гулом. Свежий ветер с реки шумел в листве единственного дерева, росшего на оконечности террена, и можно было явственно расслышать шелест листьев. Но беглецы еще не ушли от опасности. Ближайшими к ним зданиями были епископский дворец и собор. По-видимому, в епископском дворце царил страшный переполох. По сумрачному фасаду здания перебегали от окна к окну огоньки. То был словно прихотливый полет ярких искр, проносившихся по темной кучке пепла от сгоревшей бумаги. Рядом две необъятные башни собора Богоматери, покоившиеся на главном корпусе здания, вырисовывались черными силуэтами на огромном багровом фоне площади, напоминая два гигантских тагана в очаге циклопов. Все, что было видно в раскинувшемся окрест Парижа, представлялось глазу смешением колеблющихся темных и светлых тонов. Подобное освещение заднего плана можно видеть на полотнах Рембрандта. Человек с фонарем направился к оконечности мыса Террен. Там у самой воды тянулся оплетенный дранкой полусгнивший чистокол, за который, словно вытянутые пальцы, цеплялись чахлые лозы дикого винограда. Позади, в тени, отбрасываемой этим плетнем, был привязан челнок. Человек жестом приказал Грингуару и его спутнице сойти в него. Козочка прыгнула вслед за ними. Незнакомец вошел последним. Затем, перерезав веревку, которой был привязан челнок, он оттолкнулся длинным багром от берега, схватил весла, сел на носу и изо всех сил принялся грести к середине реки. Течение сены в этом месте было очень быстрое, и ему стоило немалого труда отчалить от острова. Первой заботой Грингуара, когда он вошел в лодку, было взять козочку к себе на колени. Он уселся на корме, а девушка, которой незнакомец внушал безотчетный страх, села рядом с поэтом, прижавшись к нему. Когда наш философ почувствовал, что лодка плывет, он захлопал в ладоши и поцеловал Джали в теме между рожками. «Ох!» — воскликнул он. «Наконец-то мы все четверо спасены!» И с глубокомысленным видом добавил. «Порой мы обязаны счастливым исходом великого предприятия удачи, порой хитрости». Лодка медленно плыла к правому берегу. Девушка с тайным страхом наблюдала за незнакомцем. Он тщательно укрыл свет потайного фонаря, и точно призрак вырисовывался в темноте на носу лодки. Его опущенный на лицо капюшон казался маской. При каждом взмахе весел его руки, с которых свисали широкие черные рукава, походили на большие крылья летучей мыши. За все это время он не произнес ни единого слова, не издал ни единого звука. Слышался лишь мерный стук весел, да журчание струй за бортом челнока. «Клянусь душой!» — воскликнул Грингуар. «Мы бодры и веселы, как сычи. Молчим, как пифагорейцы или рыбы. Клянусь Пасхой, мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил. Звук человеческого голоса — это музыка для человеческого слуха. Слова эти принадлежат не мне, а Дидиму Александрийскому, блестящее изречение. Дидим Александрийский — незаурядный философ. Это не подлежит сомнению. Скажите мне хоть одно слово, прелестное дитя, умоляю вас, хоть одно слово. Кстати, вы делали когда-то такую забавную гримаску? Скажите, вы не позабыли ее? Известно ли вам, моя милочка, что все места убежищ входят в круг ведения высшей судебной палаты, и вы подвергались большой опасности в вашей келейке в соборе Богоматери? Калибри вьет гнездышко в пасти крокодила. Учитель, а вот и луна выплывает. Только бы нас не приметили, мы совершаем похвальный поступок, спасая девушку, и тем не менее, если нас поймают, то повесят именем короля. Увы, ко всем человеческим поступкам можно относиться двояко. За что клеймят одного, зато другого венчают лаврами. Кто благоговеет перед Цезарем, тот порицает Кателину, не так ли, учитель? Что вы скажете о такой философии? Я ведь знаю философию инстинктивно, как пчелы геометрию. Ну что? Никто мне не отвечает. Вы оба, я вижу, не в духе. Приходится болтать одному. В трагедиях это именуется монологом. Клянусь Пасхой, надо вам сказать, что я только что видел короля Людовика XI, и от него перенял эту божбу. Итак, клянусь Пасхой, они все еще продолжают здорово рычать там, в Сите. Противно из люка этот старый король. Он весь запеленут в меха. Он все еще не уплатил мне за эпиталаму и чуть было не приказал повесить меня сегодня вечером. А это было бы очень не кстати. Он скряга, искупится на награды достойным людям. Ему следовало бы прочесть 4 тома «Против скупости» Сальвиана Кельнского. Право, у него очень узкий взгляд на литераторов, и он позволяет себе варварскую жестокость. Это какая-то губка для высасывания денег из народа. Его казна — это больная селезенка, распухающая за счет всех других органов. Вот почему жалобы на плохие времена превращаются в ропот на короля. Под властью этого благочестивого тихони виселицы так и трещат от тысяч повешенных, плахи гниют от проливаемой крови, тюрьмы лопаются, как переполненные утробы. Одной рукой он грабит, другой вешает. Это прокурор господина налога и государыни виселицы. У знатных отнимают их сан, а бедняков обременяют все новыми и новыми поборами. Этот король ни в чем не знает меры. Не люблю я этого монарха, а вы, учитель. Человек в черном не мешал говорливому поэту болтать. Он боролся с сильным течением узкого рукава реки, отделяющего округлый берег Сите от мыса острова Богоматери, ныне именуемого островом Людовика. «Кстати, учитель, вдруг спохватился Грингуар. Заметили ли вы, ваше высокопреподобие, когда мы пробивались сквозь толпу взбесившихся бродяг, бедного чертенка, которому ваш глухарь собирался размозжить голову о перила галереи королей? Я близорукий не мог его опознать. Кто бы это мог быть?» Незнакомец не ответил, но внезапно выпустил весла, руки его повисли, словно надломленные, голова поникла на грудь, и Асмеральда услышала судорожный вздох. Она затрепетала. Она уже слышала эти вздохи. Лодка, предоставленная самой себе, несколько минут плыла по течению, но человек в черном выпрямился, вновь взялся за весла и направил лодку вверх по течению. Он обогнул мыс острова Богоматери и направился к Сенной пристани. «А, вот и особняк Барбо», — сказал Грингуар. «Глядите, учитель, видите эти черные крыши, образующие такие причудливые углы? Вон там, под низко нависшими волокнистыми, мутными и грязными облаками, между которыми лежит раздавленная расплывшаяся луна, точно желток, пролитый из разбитого яйца. Это прекрасное здание. В нем есть часовня, увенчанная небольшим сводом, сплошь покрытым отличной резьбой. Над ней вы можете разглядеть колокольню с весьма изящно вырезанными просветами. При доме есть занятный сад, там и пруд, и птичник, и эхо, площадка для игры в мяч, лабиринт, домик для диких зверей и множество тенистых аллей, весьма любезных богини Венере. Есть там и любопытное дерево, которое называют сластолюбец, ибо оно своей сенью прикрывало любовные утехи одной знатной принцессы и галантного остроумного коннетабля Франции. Увы, что значим мы, жалкие философы, перед каким-нибудь коннетаблем? То же, что грядка капусты и редиски по сравнению с садами Лувра. Впрочем, это не имеет значения. Жизнь человеческая как для нас, так и для сильных мира сего исполнена добра и зла. Страдание всегда сопутствует наслаждению, как спондей чередуется с дактилем. Учитель, я должен рассказать вам историю особняка Барбо. Она кончается трагически. Дело происходило в 1319 году. Царствование Филиппа, самого долговязого из всех французских королей. Мораль этого повествования заключается в том, что искушения плоти всегда гибельны и коварны. Не надо заглядываться на жену ближнего своего, как бы ни были наши чувства восприимчивы к ее прелестям. Мысль о прелюбодеянии непристойна. Измена супружеской верности — это удовлетворенное любопытство к наслаждению, которое испытывает другой. Ого, а шум-то все усиливается. Действительно, суматоха вокруг собора возрастала. Они прислушались. До них долетели победные крики. Внезапно сотни факелов, при свете которых засверкали каски воинов, замелькали по всему храму, по всем ярусам башен, на галереях, под упорными арками. Очевидно, кого-то искали, и вскоре до беглецов отчетливо донеслись отдаленные возгласы: «Цыганка, ведьма, смерть цыганки». Несчастная закрыла лицо руками, а незнакомец яростно принялся грести к берегу. Тем временем наш философ предался размышлениям. Он прижимал к себе козочку и осторожно отодвигался от цыганки, которая все теснее и теснее льнула к нему, словно это было единственное последнее ее прибежище. Грингуара явно терзала нерешительность. Он думал о том, что по существующим законам козочка, если ее схватят, тоже должна быть повешена, и что ему будет очень жаль бедняжку Джоли, что двух жертв, ухватившихся за него, многовато для одного человека, что его спутник ничего лучшего и не желает, как взять цыганку на свое попечение. Он переживал жестокую борьбу, как Юпитер в Илиаде Он взвешивал судьбу цыганки и козы и смотрел то на одну, то на другую влажными от слез глазами, бормоча: «Но я ведь не могу спасти вас обеих».